Часть 7. Следуйте формуле и делайте невозможное. You now are at the second part of step 2. Теперь мы находимся на второй части второго шага. Outline all the details of the plan. Расскажите обо всех деталях этого плана. And end with exactly what they must do immediately 1, 2, 3. И завершите свою речь перечнем ясных шагов, которые они должны сделать прямо сейчас. 1, 2, 3. This explanation must be the most logical part of your motivational speech. Это объяснение должно стать самой логической частью всего вашего выступления. Logical, easy to understand, easy to do. Логическое, которое легко понять и легко сделать. Or they'll come up with all sorts of questions and problems. Или у них появится целая куча вопросов или проблем. Until they understand and believe your plan. До тех пор, пока они не поймут и не поверят в ваш план. Until it's easy for them to apply. До тех пор, пока он не станет самым простым для того, чтобы внедрить его. When they believe in the plan. Когда они поверят в этот план. Their belief will fortify their confidence. Их убеждение станет основой для их уверенности. And the positive motivational power will grow even larger. И позитивная сила мотивации вырастет еще больше. Then continue to follow the formula. Тогда продолжайте следовать формуле. Once you've outlined the plan to their satisfaction, когда вы рассказали им план, и они удовлетворились его детальностью, once their heads are going up and down, nodding in approvement, когда они кивают, говорят «да» всем вашим предложениям, you're ready for step 3. Вы готовы перейти на шаг 3. Benefits, what they'll get. Преимущества, что они получат. What they'll get now, immediately, plus long-term. Что они получат сейчас, немедленно и в долгосрочном периоде. You might say something like this. Возможно, вы скажете вот что. So, Tom. Итак, Том. As I promised you, all your bills will be paid and more. Как я и обещал, ты сможешь оплатить все счета, плюс получишь дополнительные деньги. Can you see that? Видишь ли ты это? Sally. Сэлли. Can you sense where your commissions will be by next month? Ты чувствуешь, на каком уровне будут твои комиссионные в следующем месяце? Now how do you feel? Как теперь вы себя ощущаете? At this point, step 4 and 5 will happen very quickly. На данном этапе шаги 4 и 5 пройдут очень быстро. For step 4 you can say? Для шага 4 вы можете сказать. I think we can all see why we must do this right now. Я думаю, сейчас мы все понимаем, почему должны сделать это немедленно. And what we'll lose if we don't, right? И что мы потеряем, если не сделаем этого, не так ли? Step 5? Шаг номер 5. And I can also sense you now know what you must do immediately. И я ощутил, что вы знаете, что нужно делать прямо сейчас. You can all act right now. Вы сейчас же можете начать действовать. And we can make this happen. И мы сможем достичь этой цели. Take that first step immediately after this meeting. Сразу после этой встречи сделайте первый шаг. By setting up your first appointments. Назначьте свои первые встречи. And I'll do the same. Я сделаю то же самое. Let's go. Пошли. Follow me out that door. Следуйте за мной за эту дверь. Now you've accomplished what may have looked impossible a short time ago. Теперь вы достигли того, что казалось невозможным некоторое время назад. The whole sales force is motivated. Все продавцы мотивированы. Confident and ready. Уверены и готовы. To implement the plan to reach at least 10% above where their current targets are. Реализовать этот план и увеличить свою цель хотя бы на 10%. That was impossible yesterday. Вчера это было еще невозможным.